фактор. Проклятое у меня свойство все считать. Другой товарищ скажет, в субботу у Клюшкиных собирались. Народу пришло, плюнуть негде. Водки набрали, обалдеть можно. В общем, дали разгону, бррр, вспоминать жутко. А я доложу совершенно точно. В субботу у Клюшкиных было 23 человека. Водки закупили 39 бутылок, коньяка 5, кориандровой 3, вермута 1. Сбрасывались по 8 рублей. Иван Петрович выпил 2 рюмочки и закусил огурчиком, недоиспользовал 7 рублей. Эрик Кондратьевич выпил 2,5 бутылки, съел пол гуся и кило польской колбасы, всего на 14,70. Однако впоследствии его увезли в вытрезвитель, где он потерял на 10 рублей. Степа уложился в рамки, но стукнулся о холодильник и выбил золотой зуб стоимостью 40 рублей. Вот такой я человек. Но меня поправляют. Здесь, говорят, важнее другая сторона, моральная. Нехорошо это как-то, вот в чем гвоздь. Может быть, допускаю. Только у меня такой характер, ничего поделать не могу. Мне говорят, посадим картошку. Я тут же прикидываю, килограмм картошки стоит 6 копеек. Бросаю полкило на день, множу на 365, округляю, получаю 11 рублей. Подвожу черту, считаю другой вариант. За семена трешка, за землю полтора, день на посадку, 2 дня на прополку, 1 на уборку, все без содержания. Стало быть, еще 12 рублей. Шоферу в лапу, помощникам Могорыч. Плюс за тару, плюс праздник урожая, складываю, множу, извлекаю корень, себестоимость. Ой, говорю, родные и знакомые, не стоит овчинка выделки. Вот какой ты дурак, отвечают мне, зато своя, своя вкуснее. Идет совещание. Главный архитектор говорит, вот здесь построим новый массив, на этой господствующей высоте. Кругом хорошо видно и ветром обдувает. Кроме того, от города далеко детишек башенными кранами не подавим. Достаю блокнот, начинаю считать. 12 километров водопровода, 12 километров газопровода, 12 километров телефонного кабеля, затем трамвай, потом автобус, ну и прочие мелочи, бетонная автострада, 2 моста и 1 железнодорожная ветка. Складываю, перемножаю, получаю круглую сумму. Сообщаю свое мнение, дескать, так и так, кругом невыгодно. Вот говорят, умный ты человек, а проявляешь, мягко говоря, недопонимание. Фактор не учитываешь. Какой фактор, спрашиваю? А такой. На месте бывших пустырей и буераков да засияют веселыми огнями красавцы дома. А-а-а, говорю я. Вот такое проклятое у меня свойство. Не знаю, как от него избавиться. Пока решил воздержаться, не лезть со своими плюсами-минусами. Мне говорят, пойдем, строим. А я молчу. Мне говорят, давай построим. А я молчу. Мне говорят, а ну догоним. А я молчу, на всякий случай. Вдруг опять какой-нибудь фактор не учтешь.